Глава 30. Меня проводили в управление через служебную дверь. Я счел это признаком доверия. Зотов был один в своем кабинете. Он дожидался меня, сидя в кресле. Высокая черная фигура Никиты Михайловича сливалась с обивкой кресла и выделялось только лицо. Зотов недовольно хмурился, о чем-то размышляя. Когда я вошел в кабинет, начальник тайной службы поднялся мне навстречу и протянул руку. «Добрый день, Александр Васильевич. Простите, что был вынужден прервать ваш отдых, но дело срочное». «Ничего, ничего, Никит Михайлович», — улыбнулся я. «Рассказывайте». «Я уже говорил вам, что нашему менталисту удалось снять темное проклятие с князя Горчакова. Князь теперь в безопасности, но он отказывается давать показания, пока не поговорит с вами». Зотов прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Формально князь Горчаков является пострадавшим, потерпевшим. Даже если он и совершил что-то противозаконное, то делал это по принуждению и под угрозой жизни. Поэтому я не могу давить на него, как на преступника. Государь этого не одобрит. А он, между тем, заинтересовался делом. Сегодня утром я доложил ему все подробности». Зотов остановился возле окна. «Конечно, у нас монархия, но сейчас не времена смуты, и император хочет, чтобы подданные чувствовали себя в безопасности. Хочет соблюдения законов. Я это одобряю, законность всегда способствует порядку. Но в данном случае у меня связаны руки». «Ну, не так уж и связаны», — улыбнулся я. «Вчера вы очень ловко воспользовались ловушкой, которую я устроил для Юрия Горчакова, для того, чтобы надавить на его отца. Думаю, только ради этой возможности вы и согласились с моим планом». Зотов повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Ничего ты от вас не скроешь, господин тайновидец. Ну да, вы совершенно правы. Я увидел возможность с вашей помощью разговорить князя. Ну, я не в обиде». — кивнул я. — Но, к сожалению, это не сработало. Князь Горчаков молчит. Предъявить ему обвинение я не могу. Так что через пару часов мне придется отпустить его с извинениями. Давайте-ка присядем. Зотов вежливо указал мне на кресло для посетителей. «Признаюсь, я не знаю, что хочет сказать вам Горчаков. Вполне возможно, он собирается обвинить вас в том, что вы устроили провокацию против его сына. Да и нервишки у князя сейчас ни к черту. Он, может быть, даже не сдержан и груб. Но он мне очень нужен». Зотов устало поморщился. «Вернее, мне нужны его показания. Но сам князь, как ни крути, является важным государственным чиновником. Полагаю, вы меня понимаете, Александр Васильевич». «Прекрасно понимаю», — улыбнулся я. «Вы хотите, чтобы я спокойно выслушал все обвинения князя Горчакова, дал ему выговориться и склонил к сотрудничеству с вами, так сказать, принял удар на себя?» «Я могу только просить вас об этом», — кивнул Зотов. «И буду вам очень благодарен». «Ну что ж, я не обидчивый мальчишка. Думаю, с князем мы сумеем поладить». «Что ж, рад, что вы относитесь к предстоящему разговору именно так». С облегчением кивнул Зотов. «Ну да ладно, время не терпит. Вы готовы?» «Да», — улыбнулся я. Никита Михайлович подошел к двери, открыл ее и крикнул в гулкий коридор. «Приведите князя Горчакова!» Через минуту знакомый служащий ввел в кабинет Николая Андреевича. Князь выглядел весьма потрепанно. Весь его надменный вид исчез без следа. Мундир был измят после нескольких ночей в камере, волосы взъерошены, а испуганный взгляд перебегал с моего лица на лицо Зотова. И я сразу понял, что Зотов ошибся. Князь Горчаков не собирался обвинять меня. Он хотел просить. «Присаживайтесь, Николай Андреевич», — вежливо предложил я, уступая князю свое кресло. Горчаков был старше меня, к тому же он еле держался на ногах. «Благодарю вас», — одними губами сказал князь, опускаясь в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно, молчал, и с тоской глядел в окно кабинета, забранное прочной решеткой. Я проследил за его взглядом и не кстати подумал, что Никита Михайлович Зотов тоже проводит за этой решеткой большую часть своего времени. Ну, что поделать, издержки службы. Но вот я, честно, не хотел бы оказаться на его месте. Так что приглашение Зотова поступить в тайную службу я, пожалуй, не приму. «Вы хотели поговорить с господином Воронцовым, Николай Андреевич?» — прервал молчание Зотов. «По вашей просьбе я пригласил Александра Васильевича в управление». «Да-да», — кивнул князь Горчаков и посмотрел на меня. Я молча ждал, что он скажет. «С моим сыном случилось несчастье», — медленно сказал князь. «Большое несчастье. Я никак не ожидал этого». Горчаков устало сгорбился в кресле. «Ну, несчастье случилось и не только с ним», — напомнил я. «Пострадали его брат и артефактор Владимир Гораздов. Да и вы тоже». «Да, да», — кивнул Горчаков. «Но это не важно. Но в том, что касается лично вас, вы вправе решать сами. В конце концов, Юрия воспитывали вы, но игнорировать других пострадавших вы не вправе». «Я сожалею о том, что произошло», — с усилием сказал князь. «Но мой сын достаточно наказан. Его магический дар подорван. Да и вряд ли вернется к нему. Хотя целители уверяют, что психическое здоровье со временем восстановится». «Я разрешил князю поговорить с целителями», — негромко заметил Зотов. «Я сожалею», — громче повторил князь. «Но мой сын не нарушал закон о запрещенной магии, вы ведь это знаете. Единственное, что он сделал, украл артефакт и попытался напасть на вас». «Ну, в общем-то, да», — согласился я. «Так чего ж вы хотите, Николай Андреевич?» «Я улажу вопрос с Гораздовым. Я выплачу ему компенсацию. Нет, не все мои деньги пропали. Только те, которые я держал в Уральском банке. У меня достаточно доходов с поместья. В конце концов, артефакт тоже принадлежит мне. Я отдал его Гораздову для работы, но остался владельцем. И, разумеется, я не стану обвинять собственного сына в краже денег из моего сейфа». «Ну, не мне вас судить», — кивнул я. «Так чего же вы хотите от меня?» «Александр Васильевич, я прошу вас не выдвигать против Юрия обвинения в нападении на вас. Если вы согласитесь, я все расскажу, что знаю об афере с Уральским банком». Князь с трудом поднял голову. «Но предупреждаю вас честно, я знаю очень немного. Но это единственное, что я могу предложить. Кроме денежной компенсации, разумеется». Князь Горчаков совершенно не вызывал у меня симпатии. Юрий был его сыном и полностью пошел в отца, в этом я не сомневался. Тоже болезненное самолюбие и та же надломленность. Но сейчас князь вел себя очень достойно, так, как подобает дворянину. И я решил пойти ему навстречу. «Хорошо, Николай Андреевич», — согласился я. «Я согласен не выдвигать обвинения. Но у меня тоже есть несколько условий. Вы готовы их обсудить?» «Конечно», — устало кивнул князь. «Во-первых, Юрий должен будет пройти полный курс лечения под присмотром хороших целителей. Во-вторых, после этого лечения вы отправите сына подальше от столицы и запретите ему возвращаться. У вас достаточно поместий по всей империи». «Это жестоко», — запротестовал князь. «Это разумно», — жестко ответил я. «Юрий должен многое пересмотреть. Это займет немало времени. Или же вы хотите, чтобы он опять что-нибудь натворил? В следующий раз может все сложиться не так удачно». Князь Горчаков опустил голову. «Видимо, у меня нет выбора». «Есть еще третье условие», — сказал я. «Вы оставите в покое артефактора Гораздова и вашего сына Ивана. Я подошел к окну. Николай Андреевич, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я никоим образом не собираюсь отталкивать Ивана от вас. С этим вы прекрасно справились и без меня, не замечая сына столько лет. Но вот теперь у вас может появиться мысль исправить ситуацию. Так вот, я требую, чтобы вы не давили на Ивана и позволили ему выбирать свою судьбу самому. Вы должны дать мне слово. Зотов одобрительно кивнул. А князь Горчаков посмотрел на меня. Вы очень умны, господин тайновидец. И очень великодушны. Хорошо. Да, я даю слово дворянина, что не стану вмешиваться в выбор Ивана. Последние слова он произнес практически через силу. «Ну что ж, отлично!» — кивнул я и повернулся к Зотову. «Никита Михайлович, я не стану выдвигать против Юрия Горчакова обвинение в нападении. Думаю, Владимир Гораздов поступит точно так же. Я постараюсь его убедить». «Ну, это ваше право», — невозмутимо сказал Зотов. «Что ж, дело улажено. А теперь, Николай Андреевич, извольте рассказать нам все, что вы знаете об Уральском банке и о проклятии, которое висело над вами». Князь Горчаков побледнел от страха, но решительно кивнул. «Никита Михайлович, Александр Васильевич, я уже предупреждал, что я почти ничего не знаю. Но начну с того, что проклятие началось года два тому назад. Я не знаю, где получил его. У меня много знакомых, даже не представляю, кто из них мог это сделать». «Ну что ж, рассказывайте все. Каждую мелочь». Недовольно нахмурился Зотов. «Итак, два года тому назад мне прислали письмо. Вернее, записку, без подписи. В ней говорилось о том, что я должен выполнять все требования автора письма, иначе помру. И мне это тут же продемонстрировали». Горчаков покрутил головой и машинально взялся за горло. Как только я прочитал эти слова, то почувствовал, что мне не хватает воздуха. В глазах потемнело, я задохнулся и упал на ковер. Я подумал, что я умираю. И это продолжалось несколько минут. Поверьте, господа, это было... ужасно. Я поверил сразу. Князь глубоко вздохнул. В записке было также сказано, что я обязан молчать и выполнять приказы. И что мне оставалось делать? Что за приказ был в письме? Отрывисто спросил Зотов. Приказ был в следующей записке. Ее передал мне мой охранник. Мне приказали помочь банкиру Трегубову зарегистрировать Уральский банк. Вы ведь знаете, что я помощник министра финансов, и такие вопросы — моя работа. Я не должен был ни о чем спрашивать Трегубова, просто оформить документы. «А бумаги Трегубова были в порядке?» — уточнил Зотов. «Уставной капитал банка достаточный». «Да-да», — кивнул Горчаков. «Я все подписал, и Трегубов открыл банк». «Что же было дальше?» А дальше я получил приказ поместить в банк свои капиталы. Процент был низкий, но я не смог отказаться. Кроме того, автор письма приказал мне оказывать банку всяческое содействие, привлекать богатых клиентов и не усердствовать с проверками. А проверками тоже занимаетесь вы? Да. В записке было уточнение. Я должен был собрать действительные сведения о банке и держать их в своем сейфе. А в министерство передавать отчеты, из которых следовало, что банк в полнейшем порядке. Но это было совершенно не так. Разумеется. В Уральском банке сразу обнаружилась огромнейшая недостача. Деньги вкладчиков утекали со счетов в неизвестном направлении. Но я никому не мог рассказать об этом. «С вами связывались какими-нибудь иными способами? Трегубов с вами о чем-то говорил?» Горчаков покачал головой. «Нет, нам запрещено было общаться. Я только получал письма и в точности исполнял то, что в них говорилось. — И где же эти записки? — спросил Зотов. Князь Горчаков удивленно посмотрел на него. — Я их сжигал сразу же. — А почему вы оставили кабинет и сейф открытыми в ночь кражи? — вмешался я. — Накануне вечером я получил очередную записку. Мне приказали не запирать сейф и кабинет. Я так думаю, что негодяям были нужны документы Уральского банка, а утром я обнаружил, что они пропали. А вместе с ними исчезли и деньги. «Что ж, Юрию очень даже повезло», — усмехнулся я. «Именно в эту ночь он собрался опробовать на вас свой воображаемый дар менталиста. И решил, что открытый сейф — это дело его рук. И окончательно поверил в свои силы». «А вы помните, что было в тех документах?» — спросил Зотов. «Очень приблизительно», — покачал головой Горчаков. «Вы согласны на полную ментальную проверку ваших воспоминаний? Наш менталист достанет из вашей памяти все, что в ней есть». Горчаков растерянно посмотрел в окно. «Я прекрасно его понимал. Очень непросто решиться на то, чтобы посторонний человек бесцеремонно копался в твоей памяти». «Николай Андреевич, вы должны понять, что такая проверка необходима», — ровным голосом сказал Зотов. «Вы занимаете важный государственный пост. Пользуетесь определенным доверием императора, но это доверие может опираться только на вашу честность». «Я согласен», — выдавил Горчаков. Было видно, что разговор окончательно вымотал его. «Ну вот и славно», — улыбнулся Зотов. «Даю слово, что сразу же после проверки вас припроводят домой. Я приставлю к вам надежную охрану. Доверенные люди будут сопровождать вас везде. И дома, и на службе, и в частных поездках. Они отлично обучены и не доставят вам никаких хлопот. Зато вы будете чувствовать себя в безопасности. Ну, а сейчас я предлагаю вам немножечко отдохнуть в комнате для посетителей. Наш менталист скоро вами займется. Ну, а там посмотрим». Служащий увел князя Горчакова. Я решил, что разговор закончен, и мое участие больше не потребуется, но вот Зотов неожиданно попросил меня задержаться. «Александр Васильевич, наш менталист желает с вами познакомиться. Вы как, не против?» «Это тот самый, который снимал проклятие с князя?» «Да-да». По спине у меня снова побежали противные мурашки, но я сдержался. Да и любопытство дало о себе знать. Ну что ж, я согласен. Когда ж он появится? «Зачем его ждать? Господин Серебряков здесь и ждет только моего приглашения». Зотов отвел взгляд в сторону, посылая зов. А я повернулся к двери и приготовился к встрече с менталистом. Через минуту менталист явился в кабинет. Вошел почти бесшумно. Господин Серебряков выглядел довольно молодо, и на первый взгляд ему едва перевалило за 30. Он был темноволосым, узкое лицо пересекала тонкая ниточка аккуратно постриженных усов. Внимательно присмотревшись, я увидел в его волосах седину. Глаза менталиста я разглядеть не мог. На нем были очки с темными стеклами. «Рад с вами познакомиться, господин тайновидец». Серебряков говорил немного в нос, как бывает с простуженными людьми. Менталист, не снимая очков, протянул мне руку. Я молча пожал ее. «Прошу простить мне мое любопытство», — мягко сказал Серебряков. «Я давно хотел с вами познакомиться». «Могу ли я просить вас снять очки?» — в ответ спросил я. «Зачем вы их носите?» Серебряков улыбнулся, показав ровные зубы, снял очки, убрал их в карман и поднял взгляд на меня. «Ох, этот взгляд был невыносимо тяжелым. Черные зрачки впились в мое лицо, словно иглы. Я почти физически почувствовал боль». «Но теперь вы понимаете?» — спросил Серебряков. «Уверяю вас, я не нарочно это все делаю. Мои способности работают сами, часто без меня, независимо от моего желания». Я выдержал его взгляд, хоть это и стоило мне большого труда. Но в последнее время я часто смотрел в глаза существам, которые были куда как могущественнее этого менталиста. И господин Серебряков тоже это почувствовал. Вы очень непростой человек, Александр Васильевич, заметил он, вновь надевая очки. И вдруг чихнул звонко, по-детски. Вполне возможно, согласился я. А скажите, для какой надобности вы наблюдали за моим домом? Это ведь и вас я видел на дорожке в парке в грозу. Я так думаю, вы очень сильно промокли и оттого простудились. Зотов изумленно посмотрел на меня, а Серебряков коротко рассмеялся. «Вы очень непростой человек», — повторил он. «Я хотел убедиться, что вы в безопасности. Такой ответ вас устроит». «Ну, мне все равно», — улыбнулся я. «Поговорите об этом с Никитой Михайловичем». Я повернулся к Зотову. Мой дар промолчал. «Я думаю, что господин Серебряков не причастен к проклятию, которое было на князе Горчакове. Ведь именно в этом вы хотели убедиться». Теперь на меня с удивлением смотрели оба, и менталист, и начальник тайной службы. «Ну уж, ежели я вам более не нужен, господа, то позвольте отклоняться», — сказал я. «Меня ждут дела». Я покинул управление тайной службы тем же путем, что и зашел, то есть через неприметную заднюю дверь. Дошел до набережной, облокотился о высокий гранитный парапет. Я несколько минут смотрел на медленно текущую воду, а потом послал зов Севе Пожарскому и Мише Кожемяка. «Други мои, мое приглашение на вечерние посиделки в силе, поэтому встречаемся в моем саду на закате». И весело улыбнулся пролетавшей мимо чайке.